Глава 7. Одежду для меня действительно купили, причем в двух разных лавках. В первой, дорогой и шикарной, приобрели платье, достойное быть надетым на светский прием, а также подходящие к этому платью туфли. Во второй, попроще, я обзавелась нарядом на каждый день. Довольно долго разглядывала одно скромное ситцевое платье, но в конечном счете остановила свой выбор на одежде, похожей на ту, что носила Нет. Брюки и рубашка не сковывали движений, позволяя хоть идти на цыпочках, хоть бежать, хоть скакать во весь опор верхом, в зависимости от того, что потребуется по обстоятельствам. А обстоятельства могли сложиться совершенно по-разному, и лучше было оставаться готовой ко всему. А затем мы отправились нарушать закон. Средних размеров карета, запряженная четверкой лошадей, неспешно катилась по лесной дороге. Возница, бойкий мужичок с седыми волосами и седой же бородой, что-то тихонько бормотал себе под нос, временами поглядывая по сторонам. Возле него сидел охранник в кожаных доспехах. Свой меч он пристроил на коленях и сейчас откровенно позевывал. Вечер возвещал о своем приближении сгущающимися тенями, но пока видимость оставалась хорошей. Тем легче оказалось разглядеть женщину, стоявшую посреди дороги прямо на пути кареты. Женщина была гадалкой, во всяком случае так она выглядела. Вызывающе красное платье, масса металлических браслетов на обеих руках, да к тому же еще и оранжевый платок, ярким пятном выделявшийся на фоне привычных, спокойных тонов вечернего леса. Из-под платка выглядывали огоньки золотисто-рыжих волос. Карета приближалась, а южанка продолжала стоять, не двигаясь с места. Возница резко натянул поводья. Лошади заржали, возмущаясь столь неожиданной команде, но все же послушались, окончательно остановившись всего в паре ярдов от гадалки. Женщина, нисколько не смущенная этим обстоятельством, шагнула вперед и погладила одну из лошадей по морде. Та не слишком довольно фыркнула. «Эй, баба, ты что, весь ум по пути растеряла?» — грубо крикнул со своего места охранник. «Убирайся с дороги немедленно, не то как есть растопчем». Южанка на подобное обращение не обиделась и подняла к сидящим на козлах улыбающееся лицо. «Не сердись, красавец, и не спеши, давай я тебе лучше погадаю». «Иди отсюда поживее своей дорогой!» — отрезал тот. «Нет у нас времени на всякую ерунду!» «Зря ты так неуважительно о собственной судьбе отзываешься!» — с улыбкой покачала головой гадалка. «Судьба, она ведь барышня легкомысленная, может и обидеться. А ну как отомстит тебе за твое пренебрежение?» «Уйдешь ты или нет?» — с угрозой в голосе спросил охранник. Возница наблюдал за происходящим молча. Ему-то что? Его дело вести. Вот разберется с нахалкой охранник, он и поедет, а пока отчего не поглазеть. Тем более и декольте у южанки такое, что посмотреть любо-дорого, особенно отсюда, сверху. Меж тем гадалка снова покачала головой. «С места не сдвинусь, красавец, пока судьбу твою тебе не предскажу». «Ну все, доигралась», предупреждающе произнес охранник и, отобрав у возницы кнут, соскочил с козел на землю, после чего пошел к женщине, крепко сжимая кнут в руке. Но гадалка лишь улыбнулась еще шире, и только в самых уголках ее глаз вознице привиделось что-то недоброе, что-то, что должно было встревожить охранника, но тот не встревожился. «Эх, невежливый ты красавец!» — неодобрительно покачала головой южанка. «Не заслужил честного гадания, но я не гордая. Будущее твое все-таки предскажу. Ближайшее. Неприятности тебя ожидают, красавец!» После чего, подняв голову повыше, совсем другим тоном добавила. «И они уже начались!» Возница даже не понял, когда она умудрилась извлечь на свет кинжал, а лезвие уже прижалось к шее охранника. «Брось-ка кнут, не серди меня!» требовательно сказала женщина, и в ее голосе больше не было ни тени южного акцента. Еще один человек, на сей раз мужчина, возник у охранника за спиной, держа наготове меч и веревку. Верхняя часть лица этого мужчины была скрыта под черной тряпичной маской с узкими прорезями для глаз. Под той же черной материей прятались и волосы. Дальнейшего возница увидеть не смог. С крепкой широкой ветки, которую растущий поблизости дуб протянул над дорогой, словно нищенка, руку, прямо на козлы соскочил еще один мужчина в таком же своеобразном головном уборе. Возница лишь успел краем глаза выловить силуэт третьего человека в маске, держащего наготове заряженный арбалет. Дэн и Алонсо занялись обездвиживанием и связыванием тех двоих, что ехали на козлах. Мы же с Нед шагнули к карете. Она открыла левую дверцу, я правую. Разговор предстояло вести наемнице. Моя задача заключалась только в том, чтобы держать сидящих внутри на прицеле. По дороге в лес я безумно боялась. Теперь же страх начисто пропал, уступив место у ужас азарту. В висках стучала кровь, подменяя привычное восприятие ситуации на какое-то новое, неправильное и рождая в душе совершенно незнакомые прежде эмоции. В карете сидели 4 человека, 2 мужчин и 2 женщины. И хотя какое-то оружие у мужчин имелось, оказывать маломальски значимое сопротивление они явно не собирались. «Дамы и господа, простите нас за это маленькое неудобство», — весело сказала Нед. «Это не более чем вынужденная мера. Ведите себя благоразумно, и никакого вреда мы вам не причиним. В самое ближайшее время вы сможете благополучно продолжить путь. Дамы и сейчас могут оставаться в карете, а вот мужчин мы настоятельно просим выйти наружу». С этими словами она отступила от двери, предоставляя подвергшимся ограблению возможность выполнить ее просьбу. Мужчины, 1 лет 20, 2 немного постарше, неохотно вылезли из кареты. Нед склонила голову на бок, разглядывая их плотоядным взглядом, затем обратилась ко мне. «Что скажешь?» «По-моему, этот». Кивком головы я указала на того, что был помоложе, не забывая при этом держать мужчин на прицеле. «Ну-ка, покрутись!» — велела ему Нед. Тот уставился на нее ошалелым взглядом. «Что?» — впервые за это время подал голос он. «Покрутись!» Ничуть не смущенная, внятно повторила наемница. «Так, чтобы мы тебя рассмотреть как следует могли. Ширину плеч, рост, спину, бедра». «Совсем, что ли, стыд потеряли?» Процедил второй. «Вот уж без чего мы запросто обойдемся, так это без проповедей», с улыбкой заверила его Нед. «Хотя, если тебе так не имется, можешь прочитать нашему товарищу нотацию о том, как греховно играть в азартные игры». «Эй!» — она присвистнула, и, когда Дэн обернулся, крикнула ему. «Иди-ка сюда! Тот молодой человек заскучал. Не поможешь ему культурно провести время?» Дэн охотно направился к нам, на ходу поигрывая мускулами и вертя в пальцах рукоять ножа. Молодой человек погрустнел, явно жалея о том, что вообще надумал открывать рот. Мы же с Нед вновь сосредоточили внимание на его спутнике. «Ну так давай, крутись!» — напомнила Нед. Тот, вздохнув, повернулся вокруг своей оси. «Ну что?» — спросила, обращаясь ко мне наемница. «Годится!» — кивнула я. «То, что нужно!» Нед снова взглянула на незадачливого путешественника. «Ну что ж, раздевайся!» — заявила она. К тому моменту, когда мы возвратились в трактир, было уже совсем темно. На дело мы специально ходили далеко и засаду устроили не на первой попавшейся лесной дороге, а на той, что вела из Оутхилла в Ренбери. Путь туда был не близкий, зато мы могли быть уверены, что не столкнемся со своими жертвами на приеме у барона. Да и в том, что нас догадаются искать именно в Исбурге, возникали большие сомнения. Оказавшись в нашей Снет комнате, я принялась приводить себя в порядок. Умылась, переоделась в свою вторую обновку и занялась прической. Короткий стук в дверь известил о приходе наших сообщников. Закончив работать с волосами, я обернулась и в изумлении вытаращила глаза. Дворянская одежда смотрелась на Алонсо не просто органично. Впечатление складывалось такое, что носить ничего другого этот человек просто по определению не мог. Рядом с Дэном, выглядевшим вполне себе по-разбойничьи, стоял мужчина, принадлежавший к совершенно другому миру. Миру балов, приемов, деловых ужинов и вечерних чтений. Аристократ до мозга костей. «Леди, вы позволите?» Алонсо приблизился ко мне походкой светского льва и галантно поцеловал мою руку, после чего помог подняться, предложил опереться о его локоть и провел по комнате. Я взирала на наемника, совершенно не по-светски разинув рот. «Ну, что скажешь, Ники?» — осведомилась Нед, глядя на приятеля с нескрываемым восхищением. «Хорош, а? Такого мужчину надо хватать, не раздумывая, и сразу тащить в койку, пфу, я хотела сказать, под венец. Ах, да, ты же у нас уже замужем. Какая досада!» «Никакой досады!» — отрезала я. — Вот ты не замужем, ты хватай. — Ну что, подруга, съела? — осклабился Дэн. — Я сбегаю за жрецом. — Бедняга жрец! — ухмыльнувшись, протянул Алонсо. — И что-то он будет делать, когда и жених, и невеста хором ответят перед алтарем «нет». — Это стоило бы устроить только ради того, чтобы посмотреть на его реакцию, — признала наемница. «Но сейчас у нас нет времени на такие шутки. Мужчины, выходите, нам надо закончить работать над образом спутницы королевского протеже». Дэн и Алонсо покорно вышли, по ходу дела о чем-то переговариваясь и толкая друг друга в бок. Я ошарашенно обернулась к Нед. «Откуда это у него?» — изумленно спросила я. «Манеры, интонации, даже выражение лица». «Ага, оценила». Расплылась в улыбке наемница. «Садись-ка!» Я села на стул перед зеркалом, и Нед принялась работать над моим макияжем. Соответствующие случаю баночки нашлись в ее арсенале. Движения наемницы были быстрыми и уверенными. Иногда она останавливалась, критическим взглядом рассматривала результат работы и снова принималась колдовать над моим лицом. Честно говоря, я думала, что у него не получится сойти за настоящего дворянина, «даже в богатой одежде», — призналась я. «Мне казалось, что он, ну, просто не потянет». «И он тебя удивил», — хмыкнула Нед, не отрываясь от работы над моими щеками. «Еще как?» — воскликнула я. «Так откуда у него такие таланты? Ты вон говорила, что не смогла бы изобразить из себя знатную даму, что тебя бы вмиг раскусили. А он почему может?» «Потому что он дворянин», — невозмутимо отозвалась Нед. Я изумленно воззрилась на наемницу. «Что, на самом деле?» «Угу», — кивнула она. «Тоже незаконорожденный?» — уточнила я. «Зачем же?» — возразила Нед. «Законный ребенок, чистокровный дворянин из прекрасной семьи». «Что же он тогда здесь делает? Как он оказался в наемниках?» Я непонимающе развела руками. «Среди такого сброда, как мы?» — усмехнулась Нед. «Да как тебе сказать? Сиди спокойно, не вертись. Помнишь, я говорила про безземельного дворянина? Так это он и есть. Его отец не виконт и не барон, а просто аристократ с родословной и кое-каким имуществом. А Алонсо не старший сын, а второй. Знаешь, что обычно бывает со вторыми сыновьями в таких семьях?» Я задумалась, припомнила и начала понимать. «Вот именно», — кивнула Нед, заметив выражение моего лица. «Их отправляют в религиозную академию, чтобы впоследствии они получили должность верховного жреца в каком-нибудь городишке. Как ты думаешь, могло такое устроить нашего Алонсо?» Ответ был очевиден. «Нет», — одними губами произнесла я. «Ну вот, альтернативный вариант, приемлемый с точки зрения его отца, был только один — найти себе богатую невесту и, женившись, получить ее состояние. Так поступают достаточно многие в его положении». Во всяком случае, пытаются. Формально они становятся хозяевами в доме и владельцами солидного имущества. На деле же на всю жизнь попадают в довольно-таки зависимое положение. Родня жены считает возможным вить из них веревки и вечно попрекает отсутствием собственного капитала. Такой вариант, сама понимаешь, подходил Алонсо не больше карьеры жреца. Я согласно кивнула, в то время как в душе рождалось чувство глубокого уважения к наемнику. Я и сама была в свое время далеко не в восторге от той жизни, которая была навязана мне отцом и обществом. Но мне и в голову не приходило бросить все и уйти в никуда. Затем, чтобы построить свою жизнь с нуля, абсолютно самостоятельно, ни от кого не завися и наплевав на все условности. Я уж молчу о том, что мне бы это нипочем не удалось. Впрочем, в моем случае и хорошо, что я не поступила подобным образом. Был еще один вариант, заметила я вслух. Он мог бы стать костеляном при каком-нибудь замке. Верно, согласилась Нэт. И опять же оказаться в зависимом положении. Пожалуй. Ну что ж, принимай работу, заявила Нэт, отодвигаясь в сторону, чтобы я могла рассмотреть свое отражение в зеркале. Я подалась вперед, разглядывая румяные щеки, длинные ресницы, стрелки, заставляющие глаза выглядеть чуть раскосыми, и сочные губы. «Нет, а это не чересчур?» — высказала сомнение я. «Ну, вовсе нет. Ты должна быть во всеоружии. Арбалетом на приеме не воспользуешься. Придется сосредоточиться на внешности. Ничто так не отвлекает внимание мужчины, как красивая женщина. Уж извини за банальность». А нам и надо отвлечь их внимание, заставить расслабиться, распушить хвосты и сболтнуть о своем прошлом чуть больше, чем следует. Ее слова звучали убедительно, но я нерешительно прикусила палец. Мне казалось, что молодая женщина в зеркале выглядит не красиво, а скорее вульгарно. — Мы сейчас у экспертов спросим, — объявила, видя мои колебания, Нэт. И с силой постучала кулаком по деревянной стенке. Мужчины не заставили себя долго ждать. «Кто тут ломает трактир?» — осведомился Дэн, распахивая дверь. «Возник судьбоносный вопрос», — заявила Нэт. «Как выглядит наша нанимательница?» «Это они, что ли, эксперты?» — разочарованно протянула я. «А то!» — отозвалась наемница. «У них, знаешь ли, столько опыта, любому придворному фору дадут». Я повернулась к зеркалу спиной и, соответственно, лицом к наемникам. «Ого!» — Дэн громко присвистнул и, склонив голову на бок, заявил. «Готов работать за 50% от условленного гонорара!» «Ну, это ты готов!» — поспешила откреститься Нэт. «Лично я ни на что такое не подряжалась, однако экспертное мнение очевидно. А ты, Алонсо, что скажешь?» «А что тут говорить?» Бесстрастно пожал плечами наемник, заставив меня испытать новый прилив неуверенности. «Все Джастины и Нортоны наши. Идем!» И подставил мне локоть.